Каштановые волосы зачесаны назад на прямой пробор и открывают высокий лоб. Одет человек был в дорогой темно-серый костюм. Он с улыбкой вошел в комнату и спокойно опустился в кресло. «Ну как, прочитали?» «Да». «Что, по-вашему, можно сказать на это?» «Защита потребует доказательств, что эти письма адресованы именно мне». «О, доказательства будут. Восхитительные доказательства. От двух или трех безупречных свидетелей, которые поклянутся, что часто видели, как вы приходили за письмами на Сэндли Роуд 18. Ну, как вам это нравится?» «Не очень», — ответил Роджер. «А когда вы намерены объяснить мне, зачем вам весь этот спектакль?» Человек засмеялся легко и непринужденно, будто между ними велась обычная беседа. Но Роджер уловил в этом смехе и недобрые нотки. «Слышу разумную речь», — заметил человек. «Значит, вы уже на полпути к соглашению. Но заранее хочу предупредить, что вам придется принять мои условия, ибо это единственное, что может избавить вашу шею от веревки. В детали я вас посвящу чуть позже, возможно, завтра. Сейчас у меня есть еще кое-какая информация для вас. Этот дом — частная психиатрическая лечебница. Вы здесь не единственный пациент. Доктор, как и другие свидетели, абсолютно надежен. Персонал четко знает свои обязанности. Не так давно сюда был доставлен некий мистер Кинг, с которым случился тяжелый приступ буйного помешательства. Ему был назначен специальный курс лечения, и несколько дней назад его выписали. На прошлой неделе он заезжал сюда. Заезжал в то время, когда вас в Скотланд-Ярде не было. Вы отправлялись на задание. А потому доказать, что сюда приезжали не вы, практически невозможно. Он тоже блондин, и вас легко принять друг за друга. Только два человека из персонала лечебницы действительно видели его и могут подтвердить, что это были не вы. Санитар, который брил вас, и доктор. Сестра, обслуживающая вас, милая девушка, не так ли? Никогда его не видела. Вас она очень жалеет. Считает, что вы совершили тяжкое преступление и потому нуждаетесь в соответствующем лечении. Лечащий же врач поклянется на Библии, что Артур Кинг и вы одно и то же лицо. А общая картина выглядит так. Роджер Уэст узнал нечто такое, что произвело на него столь сильное впечатление, и тронулся умом. Теперь выдает себя за Кинга, а посему проходит курс лечения. Конечно, защита, возможно, кое-что извлечет для себя, но все будет зависеть от того, что скажет обвинение. «Не беритесь судить о том, чего не знаете», — хрипло проговорил Роджер. «Хорошо. Обвинитель заявит, что все это тщательно спланировано, так что если вас поймают, вы сможете предъявить в свое оправдание только свое психическое расстройство. Местный врач также сделает клятвенное заявление. А что касается других, то они скажут, кстати, вполне искренне, что если человек хочет выдать себя за кого-то, он может это сделать и таким образом ввести всех в заблуждение. Вы же как раз и ввели в заблуждение местного врача». Человек рассмеялся. Роджер расстегнул воротник рубашки. «Случай простой», — заметил с улыбкой собеседник. «Даю вам весь этот день и ночь на то, чтобы тщательно все взвесить и попытаться найти выход. Будь я на вашем месте, я бы очень быстро решился. Единственный выбор для вас — либо сыграть в мою игру, либо погибнуть. И если вы не примете моего предложения, то убьете себя. Ваш труп выловят в какой-нибудь реке с письмами в кармане. Естественно, жена некоторое время попереживает, но боль не вечна. Удивительно, как быстро люди забывают о тяжких потрясениях. Ей придут на помощь друзья. Ваш приятель Марк Лессинг, например, наверняка поможет ей стоически перенести удар. Не правда ли? Он вполне может стать отчимом ваших сыновей. Приятные ребята, я видел их несколько раз. Кстати, как зовут вашего старшего? Как-то необычно. Марион говорила мне, она, правда, не верит, что у вас есть дети, и вообще считает, что вы тяжело больны. Но это уж слишком, такое вряд ли кто может вынести. При первом же упоминании о Джанет Роджер почувствовал, как напряглись его мышцы. Когда же речь пошла о сыновьях, им овладела дикая злоба. А этот вопрос, как зовут вашего старшего, вызвал в памяти Роджера образ Скупи, большого, веселого, доброго мальчугана. Ярость нахлынула на Роджера. В мгновение ока он оказался на ногах и со всей силы ударил в эту отвратительную физиономию. В следующее мгновение его окружили какие-то люди, и на него посыпался град ударов. Правую руку резко завели за спину, и он чуть не потерял сознание от боли. Потом Роджер увидел троих незнакомых субъектов и своего мучителя. Двое держали его, а у третьего в руках было что-то, напоминающее сбрую. В дверях стояла Марион. «О, прошу вас», — произнесла она. Мужчины не удостоили ее внимания. Они с силой продели руки Роджера в отверстие этой сбруи. Теперь он понял, что это смирительная рубашка. На глазах Марион показались слезы. Роджера вынесли в коридор и потащили наверх, но не в его комнату, а в другую, гораздо меньшего размера. Настоящий карцер. В ней он просидел конец дня и всю темную и страшную ночь. В карцере была кушетка, на которую его и положили. Перед самым закатом пришли двое и покормили его с ложечки. Роджер почти не спал. А когда ненадолго забывался, в мозгу возникали видения. Правда, это были не кошмары, но он не был уверен в том, сон это или явь. Ему чудились Марион со слезами на глазах, Джанет, его мальчуганы. Когда наступил день, Роджер лежал на спине, глядя в потолок. В комнате, высоко в стене, было крошечное оконце, в которое не проникало солнце, хотя он чувствовал, что утро выдалось ярким и солнечным. За этим окошком простирался спокойный, светлый и счастливый мир. Счастливый. Роджер, не переставая, думал и искал выход из своего положения. Но всякий раз мысленно, невольно возвращался к предъявленному ультиматуму. Подчиниться этому человеку или погибнуть. Им же ничего не стоило превратить его гибель в самоубийство. Как все это сложно, хотя незнакомец и убеждал его в обратном. Теперь ему нужно выбрать между жизнью, а в этом случае есть надежда на помощь, хотя вряд ли ему поверят до конца, даже если он примет их предложение, и смертью. Тогда загадочный план этого человека рухнет. Все очень просто. Если он откажется играть в их игру, его убьют. Если откажется играть, то одержит победу. Но какой ценой? Но тогда он не отомстит за погибшую девушку. Это не поможет Джану. Это не вернет Скуппи и Ричарду отца. Роджер лежал, не шевелясь, даже когда в комнату открылась дверь. Он ожидал увидеть санитаров, но вошла Марион. Она улыбнулась, закрыла за собой дверь, решительно подошла к нему и помогла сесть. Затем, не произнеся ни слова, стала развязывать на спине узлы смирительной рубашки. Сняла ее. Его затекшие руки пронзили уколы невидимых иголочек. Марион стала молча массировать их. «Ну, теперь лучше? Боль утихла?» — спросила она. Он не отвечал.